Глава 8. Тень на тропе войны. Марию Виталий опознали довольно быстро, хотя лицо ей сильно посекло осколками от взорвавшегося компьютера. «Шикарная фемина», — заявил суверинтенденте. «Ставлю 10-1, что она работала на Венере Стар». Камеры наблюдения возле фирмы подтвердили прозорливость сеньора комиссарио. Выяснилось, однако, что Мария не просто работала в агентстве. Ее видели в сопровождении кандидата в депутаты Сильвио Капеллони, который буквально только что скоропостижно скончался в одной из городских больниц. «При этом в клинику его сопровождала никто иной, как синьорина Витале», заметил Серджио, который первым делом связался с местной полицией и попросил дать всю информацию о покойной. Они все вместе сидели в небольшой римской гостинице в номере Волина. Время от времени Пеллегрини нырял в холодильник, вытаскивал из бара баночку пива и присасывался к ней. «А что случилось с сеньором-депутатом?» — полюбопытствовала Ирина. «То, что рано или поздно случается со всеми сладострастниками. Обширный инфаркт!» — торжествующе заявил Серджио. Суверинтенденте так радовался, как будто инфаркт Капеллони он организовал сам лично. «Ненавижу политиков. Про полицейских говорят, что мы продажные твари. Санта-потенциана, это мы-то продажные. Да мы просто дети рядом с политиками. Мое кредо таково. Видишь политика? Хватай, бей его по морде и сажай в кутузку. А если у него на счету еще и сотни другая миллионов, значит, его можно смело расстреливать без суда и следствия». «Ты говоришь, как какой-нибудь большевик», — заметил Волин. «Похоже, ваши большевики знали толк в миллионерах», — огрызнулся сеньор комиссарио. — Знали, — согласился Волин, — и потому отправили всех в расход. — И правильно сделали, — заявил суверинтенденте и вернулся к делу. — Итак, что мы имеем? Мария идет на встречу с будущим депутатом. Тот, видимо, умирает в постели, а через несколько часов мы находим мертвой уже саму Марию. И где? В представительской квартире Венере Стар, ключи от которой хранятся у директора агентства сеньора Тотци. При этом сам Тотци сбежал и находится вне зоны досягаемости. Видимо, заметает следы. Не кажется ли вам, рогатцы, что тут выстраивается некая логическая цепочка? Ирина отвечала, что цепочка, безусловно, выстраивается. Но какие из этого можно сделать выводы? «Используйте мозги, и вы поймете метод Пеллегрини», отвечал Серджио, круглое лицо его прям светилось от удовольствия. «Мой метод просто изящен. Факт, гипотеза, доказательство, вывод». Что же касается вывода, то он очевиден. Венере Стар вплотную занялась политиками, и смерть Капеллони подтверждает как этот вывод, так и общую мою правоту. Волин на это только плечами пожал. Строго говоря, смерть Капеллони ничего не подтверждает. Человек он был не молодой. Вполне мог умереть от естественных причин. Врачи же не нашли в организме следов от яда или чего-то похожего. «Яд мог разложиться», — возразил суверинтенденте, обиженный тем, что его выводы подвергают сомнению. «Мог», — согласился Волин. «Но пока не доказано обратное, все это только предположение». «Предположение?» — возмутился Пеллегрини. «А Витале?» Старший следователь холодно отвечал, что госпожа Витале, вероятно, тоже умерла от несчастного случая. Взорвался компьютер. Сеньор комиссарио посмотрел на коллегу снисходительно. «Как часто, по его мнению, сами по себе взрываются компьютеры?» Волин вынужден был признать, что нечасто. Может быть, даже очень нечасто, однако все-таки это случается. «Одна случайность — это случайность. Две случайности — уже закономерность», — отвечал Серджио. «Не нужно выдумывать сложных гипотез. Жизнь устроена просто. Если видишь на снегу след медведя, это значит, тут прошел медведь, а не какой-нибудь извращенец в медвежьей шкуре». Волин опять пожал плечами. Иришка, однако, заметила, что лично она согласна с Серджио. «Поглядите, какая женщина!» — восхитился суверинтенденте. «Красота, ум, погоны, все при ней. Ни-ни, я старый холостяк, но еще немного, и я сделаю тебе предложение». Слова эти Ирина пропустила мимо ушей. Для начала, сказала она, следует изучить наиболее простые версии. Версия, что Мария по заказу убила Капеллони, а потом, заметая следы, ее убил Тотци. Лично ей эта версия кажется весьма правдоподобной. Да, но надо быть совсем идиотом, чтобы убить девушку в квартире, принадлежащей агентству. Да еще так, чтобы тело тут же нашла полиция, — возразил старший следователь. «Надо», — согласился суверинтенденте. «Но таков уж мир. Человечество состоит из идиотов. Это, во-первых, кроме того, Тотци, не мог знать, что когда он будет убивать девчонку, явится полиция, то есть мы. Это во-вторых. Иришка заинтересовалась. А вообще-то возможно так подгадать, чтобы компьютер взорвался в нужный момент? Волин поморщился и с некоторой неохотой отвечал, что это вполне можно устроить. Скажем, компьютер запарулен. Если сразу при включении пароль не вводится или его пытаются взломать, запускается программа, которая отключает вентилятор и разогревает устройство до крайней степени. Как следствие, аккумулятор взрывается и разносит все вдребезги. Если же добавить в компьютер какого-нибудь взрывчатого вещества, то результат превзойдет все ожидания. — Какого вещества? — спросила Ирина. — Пороху, что ли? — Совершенно не обязательно. Вполне подойдет мучная пыль. Она, как известно, весьма взрывоопасна. Ирина посмотрела на Волина внимательно. Выходит, Тоци все-таки мог запрограммировать свой компьютер так, чтобы тот в нужный момент взял и взорвался. — Ну, я не подрывник и не сапер, — отвечал старший следователь. — Но думаю, что чисто технически это возможно. Серджио и Иришка притихли, обдумывая сказанное. Волин между тем заметил, что перед ними цепочка убийств, очевидно связанных друг с другом. Осталось выяснить, как именно они связаны и кем инспирированы. «Все ясно, как день!» — совринтенденте нырнул в холодильник и вытащил оттуда очередную баночку пива. Открыл, глотнул, выдохнул и с удовольствием заметил, что холодное пиво в жару освежает лучше любого кондиционера. «Хочешь?» — он протянул баночку старшему следователю. Тот хмуро заметил, что это его номер, и если Серджио хочет освежиться, пусть берет пиво из своего холодильника. «Ты серьезно?» — удивился Пеллегрини. — Я думал, мы с тобой почти что братья. А ты начинаешь делить пиво на твое и мое. Я же не выкатываю тебе претензии, что ты спишь с французской полицией. Причем делаешь это на моей родной итальянской земле. Имей в виду, я могу упечь тебя за разврат и совращение агентов при исполнении служебных обязанностей. Иришка засмеялась. — Бог с ними, с агентами. Пусть лучше сеньор комиссарио расскажет о своем видении ситуации. — Видение простое. «Видение простое и единственно верное», — суверинтенденте приосанился. «Сеньор Тоци, также известный как просто Романо, решил захватить бизнес своего хозяина, русского мафиози Паула Коржуна. Кстати, — отнесся он к Волину, — почему русские так любят называть бандитов именами апостолов и святых?» «Потому что русские мафиози такие же набожные, как итальянские», — ядовито отвечал старший следователь. Пеллегрини засмеялся и погрозил Волину пальцем, но тут же снова стал серьезным и продолжал. «Итак, Романо нанял каратиста и маньяка Гутузо, который и убил Коржуна. Вероятно, случайным свидетелем убийства стал человек в черном. Вместо того, чтобы заявить в полицию, он начал шантажировать Гутузо. Гутузо, недолго думая, кокнул и его. После этого он отправился с докладом к своему нанимателю Тоци. Видеокамеры возле Венеры Стар записали, как он входит в двери заведения. Одновременно с этим Тоци подсылает Марию Виталий к Сильвио Капеллоне. Она должна записать на видео их утехи, скорее всего, извращенные, и шантажировать его. Однако что-то идет не так, и Сильвио становится плохо. Смерть Капеллоне не в интересах шантажистов, потому что если он умрет, кого же им шантажировать? Поэтому Виталий, надеясь его спасти, отвозит Капеллоне в больницу, где тот благополучно и умирает. Смерть выглядит весьма подозрительно, так что римская полиция берет сеньору Виталий на карандаш». Тут Серджио прервался, снова глотнул пиво и забросил в рот несколько чипсов. Чипсы, однако, не пошли ему на пользу. Он поперхнулся, закашлялся, и пиво, пузырясь, пошло у него носом. Волин глядел на все эти раблезианские выходки с некоторым раздражением. Суверинтенденте все кашлял, а пиво все пузырилось, как будто где-то в бронхах у него заработал пивоваренный завод. Постепенно Пеллегрини начал краснеть, а глаза у него полезли на лоб. — Он подавился, — сказала Иришка. — Что ты сидишь? Ударь его по спине. — Ногой, — осведомился Волин. Иришка бросила на него гневный взгляд. — Твои шуточки тут неуместны. Старший следователь вздохнул и крепко хлопнул Пеллегрини ладонью по спине. Чипс вылетел у того изо рта. Сам же суверинтенденте повалился лицом на красный плюшевый диван. Так он лежал некоторое время, не шевелясь. — Ты жив, — осведомился Волин. — Бастардо, — прорычал Серджио в подушку. Потом уперся руками в диван, сел и гневно посмотрел на старшего следователя. — Ты меня чуть не убил, сукин ты сын! Старший следователь пожал плечами. Он пытался помочь, он спасал. Синьорина Ажан тому свидетель. — Ладно, — смилостивился суверинтенденте, — черт с тобой. Будешь мне должен ящик пива и забудем об этом. Он утер лицо носовым платком и продолжил. Итак, после смерти Капеллони Мария Витали бежит к шефу, то есть к Тотци. Тотци понимает, что, следуя за ней, полиция придет к нему. Начнется расследование, и весь их криминальный бизнес может рухнуть. Поэтому он отправляет Витали на представительскую квартиру и там убивает под видом несчастного случая, который сам же и организовал. Но тут в дело вмешивается судьба. Точнее, провидение в нашем лице. Мы являемся к порогу сеньора Тотци как раз в тот момент, когда он собирается уничтожить труп. Собирается, но не успевает, и потому вынужден бежать. — А Гутузо? — спросила мадемуазель Белью. — Куда он подевал каратиста? Сеньор комиссарио отвечал, что тут возможны два варианта. Первый — Гутузо сделал свое дело и исчез из поля зрения. Второй — Гутузо сделал свое дело, и Тотци убил и его тоже, затем, чтобы замести следы. — Но это вряд ли, — усомнился Волин. Тотци весь день сидел в офисе. Не успел бы он шлепнуть и Гутузо. — Значит, захочет его шлепнуть в ближайшее время, — заметил Серджио. — А дети? — спросила Иришка. — Что с детьми, которые сидят в заперти и которых видела дочка Корзуна? — Их либо попытаются увести и спрятать, либо тоже уничтожат, — отвечал суверинтендент. — Сексуальная эксплуатация детей — страшный грех. Если это всплывет, любой добрый итальянец захочет разорвать таких извращенцев на части. Поэтому Тотци наверняка попробует так или иначе замести следы. Во всяком случае, я бы на его месте так и сделал. А он вряд ли намного добрее меня. Пару минут они молчали, переваривая услышанное. «Во всем этом есть некое здравое зерно», — задумчиво проговорил Волин. «Однако меня беспокоит неизвестный покойник в черном. Мне кажется, он тут не случайная фигура и не просто шантажист. Может ли быть такое, что мы упускаем еще один сюжет, и кроме уже названных есть еще действующие лица?» «Значит, тебя волнует какой-то черный человек, который все равно уже покойник? А судьба живых детей тебя совсем не волнует?» — удивилась Иришка. «Ведь если Серджио прав, над ними нависла смертельная опасность!» Волин заморгал глазами. «Действительно, все остальное может подождать. В первую очередь надо подумать о детях. Правда, как их найти? Дочка Корзуна даже города не знает, в котором они живут, а уж про дом и говорить нечего. Отследить Тотци они не могут, телефон он отключил». «Рогатцы, рогатцы!» — перебил их Сильвио. «Просто так держать в заперти чужих детей Корзун не мог. На него бы сразу донесли. Значит, он действительно их опекун. Если это так, органам опеки известны их имена и фамилии, а по фамилии можно установить место проживания детей». «А если он зарегистрировал их у себя дома, держит в другом месте?» — спросила Ирина. Серджио кивнул. «Такое, конечно, вполне может быть. Однако у детей наверняка есть смартфоны». «Смартфоны?» — засмеялся Волин. «Серджио, ты сошел с ума. Да кто ж даст им смартфон? Они же могут позвонить в полицию и позвать на помощь». «Это только если их удерживают силой», — возразил суверинтендент. «А как иначе могут удерживать в публичном доме?» Суверинтендент посмотрел на старшего следователя весьма недовольно. «Эти русские просто маньяки. Почему Аресто решил, что там непременно публичный дом? Потому что дочка Корзуна так думает? Мало ли что ей почудилось. Она и сама тогда была ребенком. А вдруг ничего подобного там нет? Вдруг детей используют для совсем других целей?» «Для каких других?» Суверинтендент на миг задумался, потом посмотрел на Волина с торжеством. «Например, для криминальной пересадки органов». «Органы, Аресто. Ты знаешь, какой это бизнес? Если, например, тебе вырвать почку, ты отдашь все на свете, чтобы тебе пересадили новую». Тут пришло время Иришке остановить полет фантазии сеньора комиссарио. «Неважно, зачем их держат, важно понять, как можно их спасти». Серджио приосанился. «Он уже сказал, они узнают фамилии малышей, а если у них есть смартфоны, их легко будет найти по сигналу». Старший следователь пожал плечами. «Ну, предположим на секунду, что телефоны у них и правда есть. Но что, если телефоны зарегистрированы не на детей, а на других людей?» «На кого?» — спросил Серджио. «Я не знаю. На самого Корзуна, на Тотца, на его работников. Наконец, на само агентство Венере Стар». Серджио кивнул. «Здравая мысль, Аресту. Поэтому они проверят не только фамилии детей, которых опекал Корзун, но и весь штат Венере Стар. И если у кого-то окажется два и больше телефонов, они установят их местоположение и посмотрят, не находятся ли все эти телефоны в одном месте». Тень сидел в номере и внимательно прислушивался к тому, что происходит за стеной. За стеной же тем временем не происходило вообще ничего. Более того, там стояла мертвая тишина. Все это, конечно, было крайне подозрительно. Сеньор Романо Тотци, рядом с которым поселился Тень, уже 2 часа вел себя как заправский мертвец. Он, кажется, даже в туалет не ходил, просто зашел в свой номер и словно бы пропал, перешел в другое измерение. Справедливости ради скажем, что Тень не очень боялся упустить сеньора Тотци. Ему удалось подсадить жучка на машину, которую тот взял на прокат после того, как вылез из окна. Вот это был по-настоящему волнующий и, главное, неожиданный момент. Вообще-то Тень собирался вломиться в дом к Роману и приставить пистолет ему к голове сразу, как только тот откроет дверь. Он стоял этажом ниже и ждал, когда дверь, наконец, окажется открытой. Однако сеньор Тотци повел себя очень странно, а именно стал звонить в корпоративную квартиру. Так, ни до кого и не дозвонившись, он все-таки открыл дверь ключом и исчез за дверью. Причем проделал это так быстро, что Тень даже охнуть не успел. Поняв, что облажался, Тень не стал нервничать и пытаться сразу исправить ситуацию. Необдуманные действия — прямой путь к провалу. Можно подождать немного и под каким-нибудь хитрым предлогом выманить Романа из квартиры. Например, устроить небольшой пожар на лестничной клетке. Когда сработает сигнализация и Тотци выскочит наружу, тут его можно будет брать голыми руками. Однако этот блистательный план реализовать так и не удалось. Вскоре после того, как Тотци скрылся в квартире, снизу послышался топот ног. Тень перегнулся через перила и увидел, что по лестнице поднимаются три человека, барышня и двое мужчин. Лиц, разумеется, он не разглядел, но интуиция подсказала ему, что эти трое идут наверх как раз по душу Романа Тотци. Нужно было срочно решать, что делать дальше. Можно было подняться на этаж выше. Но та же самая интуиция подсказывала, что он может оказаться в ловушке, откуда трудно будет бежать без шума. Времени на размышления не было, и он, изобразив скучающего обывателя, стал спускаться вниз по лестнице, прямо навстречу загадочной троице. Стараясь не привлекать к себе внимания, он мельком мазнул взглядом по проходящим мимо людям. Хотя все трое были в штатском, он понял, что все они, и даже барышня, полицейские. Лица Тени разглядеть они не могли при всем желании, на нем была бейсболка с длинным козырьком и медицинская маска. Спасибо коронавирусу, хоть какая-то от него польза. Можно всюду ходить неузнанным на совершенно законных основаниях. Похвалив себя за предусмотрительность, Тень скатился по лестнице вниз и вышел на улицу. Хотел было незаметно присобачить жучок на машину Тотци, но что-то остановило его. Погуляв туда и сюда, решил на всякий случай заглянуть во внутренний дворик. Если Тотци не ждал полицию, он попытается незаметно покинуть квартиру. Лифта в доме нет, лестница перекрыта, следовательно, остается окно. И тут судьба, наконец, улыбнулась ему. На карнизе третьего этажа стоял сеньор Тотци собственной персоной и, кажется, примеривался перебраться на пожарную лестницу. Лицо у него было, как обычно, невозмутимым. «Ага», — сказал сам себе Тень, — «теперь-то ты от меня не уйдешь». И действительно, очень скоро Тотци спустился вниз и быстро покинул дворик. Тень устремился за ним, держась на максимальном отдалении. Был, конечно, риск упустить клиента, если, например, тот сядет в такси. Но прямо сейчас воспользоваться машиной Тень, конечно, не мог. Ехать за пешеходом на машине по узким улочкам значило раскрыть себя полностью. Оставалось надеяться, что судьба будет к нему благосклонна. Впрочем, Тень надеялся не только на судьбу, но и на здравый смысл. Вряд ли тот свернется назад и попытается незаметно сесть в свою машину. Если ему на хвост села полиция, это будет равносильно самоубийству. Его номера зафиксирует первый же полицейский видеорегистратор. Однако, судя по тому, каким образом сеньор Тотци покинул дом, он намерен выехать из города как можно быстрее. Но как он это сделает, если у него нет доступа к машине? Междугородним автобусом, поездом? Или... Тотци выбрал третий вариант, самый неприятный для Тени. Он зашел в прокат и взял неприметный серый Kia Rio. Это было нехорошо с его стороны. Тень мог сидеть рядом с объектом, незамеченным в автобусе, поезде и даже самолете. Но как держать в поле зрения человека, который берет в прокат машину, а у тебя самого из всех средств передвижения только кроссовки? Перед такой проблемой спасовал бы даже чемпион по бегу Усейн Болт. Впрочем, Тень не какой-то там Болт. Ему приходилось решать задачи посложнее. Кто запретит ему взять машину в том же самом прокате, что и Тотци, и поехать за ним следом? Никто. Правда, пока он оформляет документы, Тотци вполне может уехать, и тогда Тень потеряет его безвозвратно. В таком случае, как лучше всего поступить? Во-первых, не нужно торопиться, и тогда решение найдется само. Когда Тотци выезжал со стоянки, Тень как бы случайно перегородил ему дорогу. Тотци притормозил. Тень слегка испугался, уронил свой смартфон совсем рядом с автомобилем и быстро наклонился за ним. Потом распрямился и ушел с дороги. Серый Киа Рио проехал мимо и скрылся за углом. Тень смотрел ему вслед совершенно спокойно. Теперь спешить было некуда. Он успел посадить на машину Тотци жучок. Тень удивился, что Тотци взял машину в прокат, а не просто в каршеринг. С другой стороны, может, так оно было дешевле? Или просто у Тотци не было приложения? Или еще что-то? Кто их поймет, этих итальянцев? Но главная проблема была решена. Тень успел посадить на машину Тотци жучка. Именно поэтому Тень спокойно вернулся к своей серебристой Ланче Дельта, стоявшей возле дома Тотци, сел в нее, включил смартфон. На мониторе загорелась зеленая точка. Жучок исправно подавал сигнал. Судя по всему, Тотци ехал на север. Что ж, на север, так на север. Остаток вечера Тотци колесил по предместьям Рима. Судя по всему, он все-таки боялся слежки, и потому не сразу поехал туда, куда собирался. Он дал пару кругов возле вечного города и только потом двинулся прочь от него. Тень не знал окрестностей Рима и не знал, в какой именно город заехали они под покровом ночной тьмы. Можно было, конечно, глянуть в навигатор, но зачем? Еще Конан Дойл говорил, что нет ничего более ненужного, чем лишние знания. Если что-то ему понадобится, он все узнает в свое время. Тень держался от Тотци подальше, так, чтобы не попадать в зону прямой видимости. Впрочем, в этом и не было необходимости. Жучок все равно приведет его туда, куда надо. Гостиница, в которой поселился Тотци, он подъехал спустя пару минут после объекта. На всякий случай, еще сидя в машине, сменил футболку на рубашку, а вместо бейсболки надел серую кепку. Медицинскую маску снимать не стал. Коронавирус был истинным подарком для любого, кто хотел оставаться неузнанным. Кроме Тотци, в отель никто не входил и не выходил оттуда. Это было очень хорошо. Тень немного постоял на темной улице, подождал, пока в отеле зажжется новое окно, прикинул, в какой номер заселился новый постоялец. В лобби посмотрел на схему расположения номеров. Тотци поселился в 44-м. Тень попросил у симпатичной девушки-администратора 43-й номер. Почему не 45-й? Потому что 43-й был ближе к входной двери из отеля. Если бы Тотци захотел незаметно уйти ночью, он волей-неволей прошел бы мимо номера Тени, и тот бы его услышал. Вселяясь в номер, Тень чутко прислушивался. В комнате соседа было тихо, однако в щель под дверью падал свет. Значит, Тотци был в номере, и можно было с чистой совестью заселяться рядом. В идеале все-таки неплохо было бы проверить, точно ли Тотци оказался рядом. Для этого можно было бы под каким-то предлогом постучаться к соседу, но Тень не хотел светиться. Он с самого детства не любил быть на свету, за что, собственно, и получил свое прозвище. Да и профессию свою, похоже, тоже выбрал именно потому, что хотел все время находиться во мраке, в тени, лишь иногда выныривая оттуда, как ночное чудовище, и возвращаясь обратно с бездыханным телом новой жертвы. Впрочем, в этот раз дело обстояло не так очевидно. Похоже, кроме него тут имелись и другие чудища. Несомненным монстром был Корзун. Не лучше оказался его помощник Тотци. Где-то во мраке неясно отсвечивали глаза других страшилищ, пока еще не появлявшихся на свет. Когда его нанимали, он был удивлен, что ему навязали напарника. Он, Тень, и сам мог справиться с любым делом, слава богу, не впервой. Он знал, что напарник будет только путаться под ногами. Однако спорить Тень не стал. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. В конце концов подтвердились худшие его подозрения. Его напарник Владислав оказался на удивление болтлив. Видимо, это была его фишка — болтливый супермен. Тени все время хотелось зажать уши руками. Он стремился уйти в тень, в привычный морок и тьму, а напарник все время его оттуда вытягивал. Теперь же мертвый Владислав лежал в итальянском морге с переломанными конечностями. Впрочем, Тени от этого легче не стало. Он сам не убивать сюда приехал, а перехватить инициативу. Так, во всяком случае, объяснял ему заказчик. Что ж, инициативу так инициативу. Он прислушался, потом подошел к окну. Из соседнего окна по-прежнему падал свет. Тотци даже телевизор не включил. Интересно, что он делает там один? Может быть, сидит в смартфоне? Но это вряд ли. Он ведь бегает от полиции, и смартфон побоится включать. Иначе оператор сразу узнает, где он прячется. Тогда что? Готовится улизнуть потихоньку? Тень допускал, что объект все-таки засек его. Он мог заметить тень во дворе собственного дома, когда стоял на карнизе. Он точно видел его, когда тот остановился на пути его машины. Дело, однако, было не в том, что тотцы его увидел. Дело было в том, понял ли он, что за ним следят. Если понял, придется быть настороже. Впрочем, Тень не боялся упустить клиента. Во-первых, на машине тотцы стоит жучок. Во-вторых, вселяясь в номер, Тень организовал небольшую сигнализацию. К двери тотцы он прикрепил хитрую нитку, другой конец которой вывел в свой номер. И если вдруг тотцы соберется сбежать, то... Да, он собрался. Во всяком случае, сигнализация сработала. Как и ожидал Тень, тотцы и не думал оставаться в гостинице на ночь. Заселение в отель было лишь попыткой запутать возможных преследователей. Что ж, предусмотрительно. Вот только по пятам за ним идут не тупые итальянские полицейские, а Тень. И убежать от него будет крайне трудно. Тень выглянул из своего номера, как только тотцы стал спускаться в лобби. Если тотцы поедет на машине, жучок не позволит ему сбежать. А если он пойдет пешком, что ж, для Тени ночью следить удобнее, чем днем. Конечно, ночью трудно слиться с толпой, потому что толпы никакой нет, но ведь и тому, за кем следят, тоже спрятаться не за кого. Можно идти за ним, ориентируясь на звук шагов или на далекий силуэт. Сам же Тень всегда может передвигаться, избегая света уличных фонарей. Нет, Тень не боялся упустить сеньора Тотци, даже если тот будет уходить пешком. Но приятный сюрприз. Сеньор Тотци не подумал шляться по ночным улицам на своих двоих. Он, как цивилизованный человек, сел в автомобиль. Подождав, пока серый Киа растворится в темноте, Тень залез в свою дельту и поехал следом, ориентируясь на сигналы жучка. Когда сигнал вывел его из города, Тень немного удивился, куда это направился сеньор Тотци на ночь глядя. Неужели этот небольшой городок не был конечной точкой его путешествия? Он, Тень, полагал, что именно здесь Корзун хранит свои маленькие сокровища. Видимо, он ошибался. Они ехали по ночной автостраде довольно долго, больше часа. Наконец, Тотци затормозил возле автозаправки, рядом с которой, как и положено, стояла придорожная закусочная. Тотци вышел из автомобиля и направился в харчевню. Темная его фигура и вся манера передвигаться показались Тени какими-то странными. Когда Тотци входил в закусочную, его осветил фонарь, и Тень вздрогнул. Из серого Киа Рио вышел вовсе не Тотци. Это был совершенно другой человек. На миг ему изменило самообладание. Что происходит? Тень проверил маячок. Тот ясно говорил, что машина Тотци находится прямо перед ним. Не веря своим глазам, Тень вышел, подошел к Киа, осветил номера смартфоном. Да, машина та самая, которую Тотци взял в прокате. Но тот, кто из нее вышел, не был сеньором Тотци. В этом Тень готов был поклясться. Похоже, хитрожопый итальянец его попросту надул. Так или иначе, ситуацию требовалось немедленно прояснить. И Тень решительно вошел в забегаловку. Внутри было пусто, только за стойкой высился долговязый парень в фирменной желтой кепочке. Пусто, дамы и господа. Выходит, его обманули дважды. От него сначала сбежал настоящий Тотци, а потом и поддельный. Спокойно, Тень, спокойно. Главное, не пороть горячку. Он сделал два глубоких вдоха и выдоха. Обычно второй выход в таких заведениях расположен за спиной у бармена. Значит, просто так фальшивый Тотци выйти не мог. Его должен был пропустить бармен. А с какой стати он стал бы его пропускать, если он с ним не знаком? Если бармен с ним знаком, и это заговор, бармену придется крайне солоно. Тень посмотрел в смартфон. Машина Тотци по-прежнему стояла рядом с харчевней. Это хорошо. Даже если фальшивый Тотци сбежал из забегаловки, вряд ли он пойдет пешком по ночной дороге. Если же он поедет на машине, Тень это сразу обнаружит. Жучок по-прежнему на ней, так что догнать его не составит труда. Догнать и вытрясти все, что он знает, и даже то, чего не знает. Для начала, однако, стоит выяснить, точно ли фальшивый Тотци покинул заведение. «Добрый вечер, сеньор», — Тень улыбнулся бармену. «Мы тут договорились встретиться с моим другом. Машина его я вижу на стоянке, а его самого что-то нет». «Вы говорите о худом сеньоре в синей водолазке?» — спросил продавец. — Точно, — обрадовался Тень, — как раз о нем я и говорю. Оказалось, приятель его прямым ходом направился в уборную. Сейчас наверняка выйдет. Да мне и самому, честно говоря, приспичило. И Тень, не переставая улыбаться, двинул прямо к туалету. Мужской туалет тут был небольшой, с двумя кабинками. В первой никого не было, а вторая была заперта изнутри. Тотци без предисловий ударил в дверь ногой и выбил задвижку. Если хочешь добраться до истины, иногда приходится быть слегка прямолинейным. В кабинке прятался тот самый худой сеньор в водолазке, о котором шла речь, то есть фальшивый Тотси. Видимо, он сделал уже свои дела и застегивал штаны. Тень молча взял его за горло и ударил головой о кафельную стену. Фальшивый Тотси вытаращил глаза и захрипел. — Тихо, — сказал Тень. — Будешь дергаться, вырву глотку. Ты меня понял? Парень моргнул глазами, что надо было, видимо, трактовать как знак согласия. Тень немного ослабил хватку, так что визави смог вдохнуть. — Как ты оказался в тачке, на которой приехал сюда? — спросил он. — Меня попросили ее отогнать, — проблеял парень. — Кто просил? — Сеньор, это приватная информация. Тень слегка сжал пальцы. Глаза собеседника снова полезли на лоб. Он панически захрипел. Тень ослабил хватку. — Итак, — сказал он, страшновато осклабившись. Фальшивый Тотси, снова обретя дар итальянской речи, заторопился, стал говорить, глотая звуки. — Мне позвонил один сеньор, сказал, что нужно перегнать машину. — Ты знаешь этого сеньора? — Нет, конечно, лично не знаком. — А почему же он звонит тебе? — Это услуга, трезвый водитель. Когда люди сами не могут ехать, они звонят мне, и я все делаю. Он сказал, что машина открыта, сказал, где она стоит, и я пошел отгонять. — А деньги? Он сбросил тебе деньги на телефон или на карточку? Тень сделал стойку. Появилась возможность снова загарапунить Тотси скользкого, как налим. Оказалось, что нет. Заказчик сказал, что он оставит 100 евро гонорара в бардачке. И они там лежали? Парень замялся. Они лежали там, повысил голос Тень. Да, да, да, выдавил тот. Тень понял. Парень боится, что у него отнимут гонорар. Тени было наплевать на деньги, но вся история казалась ему какой-то сказочной, почти выдуманной. Он что, дьявол, этот Тотси? Он не просто соскочил, он направил тень по ложному следу. Откуда такое хитроумие и, главное, такое везение? — Ладно, — сказал он, — черт с тобой. И вышел вон из туалета. Конечно, в голливудском боевике киллер придушил бы незадачливого паренька, чтобы не оставлять свидетелей. В крайнем случае врезал бы ему так, чтобы тот потерял сознание, но жизнь — это не кино. В реальности даже киллеры не проявляют беспричинной жестокости. И все потому, что беспричинная жестокость — привилегия простых обывателей. Тень вышел из кафешки, чертыхаясь, уселся за руль. Если поднажать, через час он будет у гостиницы. Однако что делать дальше? Наверняка Тотси уже уехал из города, а значит, придется снова его искать, без каких бы то ни было шансов на успех. Но каков хитрюга, как изящно он его обманул. Такого соперника Тень еще не встречал. Действует мгновенно, не задумываясь. Сходу организует ловушки и пути отступления. Хотя что-то тут не то. Но что именно не то? Постойте, ну, конечно. Как же Тотси позвонил? Ведь мобильник у него должен быть выключен. Предположим, он включил его на минуту. Но тогда у парня в журнале звонков должен был остаться его номер. И номер настоящий, с которым он сейчас работает, а не официальный, который, скорее всего, он просто выбросил. Эта мысль обожгла его, как молния. Тень хотел было выскочить из машины, но тут увидел, что фальшивый Тотси вышел из забегаловки и направился к серой Kia. «Ловца и зверь бежит», — проговорил Тень по-русски. «Прости, парень, но придется тебя побеспокоить еще раз».